тенями наших предков. Наши же тела, когда оказываются здесь, распространяют вокруг себя поле, которое не соответствует окружающему миру. От этого изменяются и сами тела, и здешний мир, и не всегда к добру. «Как это — разговаривать с тенями предков?» — заинтересовалась Эш. «Души иногда бродят по этой стране, прежде чем возродиться или странствовать дальше. А вы умеете вызывать их?» «Я разговаривал с голосами из прошлого», — сказал Бонс. «Ну, лучше этого не делать», — вмешалась Кэсси. Бонс кивнул. «Мертвые не всегда помнят подробности своей прошлой жизни. Они редко узнают тех, кто их вызывает. Как и Маниту, они могут обмануть тебя, но, в отличие от Маниту, не нарочно, а просто потому, что ты оказался настолько глуп, что вообще их вызывал. За все надо платить, особенно в этом царстве. А порой и мелкая монетка дорого стоит». «Слишком дорого», — добавила Кэсси. «Ты можешь уйти отсюда, лишившись рассудка». «Или совсем не уйти», — сказал Бонс. «Ну уж моя-то мать узнала бы меня», — подумала Эш. «Разве могло быть иначе?» «Поскольку эта страна нематериальна», — продолжал Бонс, — «в ней трудно доверять своим ощущениям, особенно если рассматривать их с точки зрения грубого телесного восприятия. Течение времени здесь, подобно порыву ветра, то идет с той же самой скоростью, что и в мире, который мы так недавно покинули, а то минута может вместить неделю, или неделя пролетает за один день». «Как в волшебном царстве», — сказала Эш. Она читала о смертных, которые проплутали всего ночь в волшебном царстве, а когда выбрались оттуда, обнаружили, что прошло 7 лет. «Это и есть то самое волшебное царство», — сказала Кэсси. «Потусторонний мир, населенный духами. Можно называть их монитуфеями или лоа, не имеет особого значения. Каждый видит их по-своему. И эту страну мы видим по-разному. Но это всегда одно и то же место». «Но пора идти», — сказал Бонс, неторопливо поднимаясь на ноги. «Мы и так уже задержались». «Идти?» — спросила Эш и с трудом встала. «А может, вы нас просто расколдуете?» Бонс усмехнулся. «Если я сделаю это прямо здесь, дело кончится тем, что мы окажемся в доме нос к носу с полицией. Мы всего лишь немного пройдемся, чтобы отойти от них на некоторое расстояние. Считайте наше путешествие наилучшим способом перенестись из одного места в другое, да еще так, чтобы тебя ни одна живая душа не заметила». Эш огляделась по сторонам, пораженная не столько тем, что сказал Бонс, сколько тем, чего он не сказал. «А здесь нас кто-нибудь видит?» — спросила она. Кругом не было ни малейшего признака живых существ. «За нами наблюдают духи», — сообщил ей Бонс с этой своей идиотской насмешкой, снова ожившей в его глазах. «Теперь пошли. И не отставай. Заблудиться здесь гораздо легче, чем ты можешь себе представить».